Какая песня без гитар? Какая жизнь без кутерьмы? Какие ножки у Тамары? Какие стены у тюрьмы? Все было славно, даже очень. А значит, не о чем жалеть. Мы все под Богом, между прочим, а Бог велел судьбу терпеть. Тик-так, стучат колеса, тик-так, подадут к перрону завтра автозак. С уважением посадят, подвезут, под расписочку начальничку сдадут. Прощай, свобода и гитара, прощайте, верные друзья, прощай, любимая Тамара, жальная молодость моя. Я огорчен, но я не плачу, тут мне сказал один земляк, есть папироска, это значит все тики-так, все тики-так. Тики-так, стучат колеса, тики-так. Тики-так, тики-так, ответит встречный товарняк. Тики-так, веселый аккомпанемент, понимающе подмигивает. Живы будем, не помрем.